Невидимое учение идет в соответствии с расширением и ростом сознания. Оно индивидуально, и каждый ученик ведется своим особым путем. Чем более яро и успешно прилагается учение на практике, тем больше и шире даваемый материал. Не будем сетовать на то, что феномены не даются в желаемом виде. 90 лет тому назад они давались в значительном количестве. А кого они убедили? И в чем? Они вызвали волну противодействий, подозрений, клеветы, осуждений и предательства. И зачем феномены там, где дух ученика знает свой путь и преуспевает без них? Ритм каждодневного общения или собеседования важнее всех феноменов. Факиры могут производить некоторые феномены, но их сознание столь неразвито и ограничено, что ни о каком росте духа не приходится даже и говорить. Дело не в феноменах, но в том, чтобы процесс расширения сознания шел неуклонно и без задержек. Главное – почувствовать себя гражданином пространства и войти в ритм пространственной жизни, и, не отрываясь от земли, земных обязанностей и долга, почерпать широко и свободно знания из пространственной сокровищницы. Имеющий к ней доступ может беспрепятственно черпать оттуда все, что когда-либо было помыслено человеком, и не только на земле, но и в мирах. Кельи знания существуют и в мире надземном. Если бы люди знали, какие чудесные и неисчерпаемые возможности имеются там для устремленного к свету духа, они изменили бы жизнь свою в корне. Наша цель – просветить человечество. Периоды упадка и расцвета знания чередуются. Скоро наступит период расцвета сокровенного знания. Видите сами, что так, как идет жизнь на земле, дальше продолжаться не может. Великая революция духа сметет старый мир, и все, что столь упорно и тупо противодействует и препятствует эволюции. Впереди свет.